Глава шестая. Внутри вашего «Я». Тогда просил учитель: «Скажи нам об учении». И он сказал: «Ни один человек ничего не может открыть вам, кроме того, что уже лежит в полудреме на заре вашего знания. Учитель, шествующий в тени храма, в окружении последователей, дает не от своей мудрости, а скорее от своей веры и любви. Если он действительно мудр, то не повелит вам войти в дом его мудрости. Скорее он поведет вас к порогу вашего ума. Астроном будет говорить вам о своем понимании пространства, но не даст вам это понимание. Музыкант может передать вам ритм, которым полнится все пространство, но не может дать вам ни слух, который улавливает ритм, ни голос, что вторит ему. И посвященный в науку чисел может сказать о мире весов и мер, но не может ввести вас туда. Ибо видение одного человека не дает крыльев другому. И как каждый из вас стоит одиноко в Божьем знании, так должно каждому из вас быть одиноким в своем знании Бога и в своем постижении Земли. Халиль Джибран снова поднимается высоко в небо, совсем близко к звездам. Все сказанное им в этих изречениях так глубоко, просто не верится, что он был только поэтом. Даже мистики были не способны говорить вещи, которые говорит он. Его разум не подражаем. Быть может, как иногда скрытыми приходят благословения, так иногда и проклятия тоже приходят скрытыми. Из-за того, что его разум так глубок, он забывает, что есть еще более глубокие истины. Из-за того, что его полет к звездам так высок, он забывает, что есть небеса по ту сторону небес, и там нет предела. Если бы Халиль Джибран был менее поэтом, менее разумным, менее красноречивым, возможно, он попытался бы найти скрытый в жизни более глубокий смысл, значение которого невидимо. Но именно его величие как поэта помешало ему разглядеть, что он может быть чем-то еще более высоким. Его разум становится барьером, а не мостом. Это удивительный случай. Но даже и без окончательного переживания его слова так прекрасны, что я могу придать смысл и содержание этим прекрасным, хотя и пустым словам. Я могу видеть, где он ошибся и почему ошибся. Он ошибся из-за своего великого разума. Он ошибся из-за своего великого творчества, чувствительности, искусства играть прекрасными словами и аранжировать их таким образом, что они несут по меньшей мере какое-то напоминание, какое-то подобие настоящего пробужденного сознания. Тогда просил учитель: «Скажи нам об учении». И он сказал: «Ни один человек ничего не может открыть вам, кроме того, что уже лежит в полудреме на заре вашего знания. Все великое, значительное, абсолютно правильное никто не может дать вам, потому что это не товар. Вы не можете ни купить его на базаре, ни выучить в университете. Оно уже лежит в полудреме внутри вашего собственного «я». Ведь то, что вы разыскиваете, не где-то еще. Сам искатель и есть искомое. Сам лучник и есть цель. То, что вам нужно, не рост знания, а рост осознания, чтобы то, что спит вас, больше не спало. Бог — не что иное, как другое название вашего пробуждения. Ни один человек ничего не может открыть вам, кроме того, что уже лежит в полудреме на заре вашего знания. Почему он говорит в полудреме? Потому что вопрос исходит от учителя. «Скажи нам об учении». И это идет от искренности. Иначе учитель не просил бы «научи нас учить». Ведь это показывает, что он не знает, как учить, а тем не менее считал себя учителем. Вопрошающему необходима смелость, чтобы выставить себя в своей наготе. Учитель не тот человек, который боится показать невежество в собственной профессии. Обычно учителя, профессора скрывают свое невежество за всеми видами заимствованного знания. Они никогда не зададут искренний вопрос. Я бывал преподавателем в университетах, и вас удивит, что я нигде не сталкивался с более невежественными людьми. Хотя они и обременены знанием, их невежество не исчезло, оно лишь подавлено. Они приложили все старания, чтобы скрыть его. Но помните, невежество — это рана. Если вы прячете ее, вам не выздороветь. Вашей ране нужен свежий воздух, новые восходы солнца. Не прячьте ее. Откройте ее исцеляющим силам сущего. То, что верно в отношении телесных ран, еще более справедливо для ваших духовных ран. За телесные раны вы не переживаете. Можно сходить к доктору, к целителю. Но с духовными ранами вы никогда не идете к мастеру, к мистику. А он тоже целитель. Потому что духовные раны глубоки. А вы боитесь открыть их и позволить другим увидеть вас в вашей наготе. Вы продолжаете прятать их. Но чем больше вы их прячете, тем больше гноя собирается. Чем больше вы их прячете, тем более злокачественными они становятся. Почти все человечество страдает духовным раком. Но поскольку учитель спросил о своей собственной профессии, Халиль Джибран может разделить с ним свои глубочайшие прозрения. Ни один человек ничего не может открыть вам, кроме того, что уже лежит в полудреме на заре вашего знания. Потому что вопрос, исходящий от невинности, мудрости, пробуждения, просветления, уже только полудрема. Если же вопрос идет от знания, не от невинности, тогда ваша подлинная сущность крепко спит. Ваш вопрос очень хорошо показывает, откуда исходит. Вот почему Аль-Мустафа говорит, что вы уже полупробужденные. Просто чуть больше смелости, и вам не нужно будет ни у кого спрашивать, что такое истина. А подлинный учитель — это тот, кто знает, что такое истина. Благодаря его знанию истины, его учение становится честным, искренним. Оно имеет собственный авторитет, не зависящий ни от какого писания или кого-либо еще. Его истина становится его учением. Его истина преображает его в подлинного учителя. Халиль Джибран не знает разницы между этими двумя словами «учитель» и «мастер». В противном случае он бы обязательно сказал, что если вы только профессиональный учитель, что означает «посредник», передающий знания от одного поколения другому поколению, то у вас нет ничего собственного, чтобы разделить и дать. Но если ваша истина пробуждена в вас, ваше жилище освещено светом, и ваше существо благоухает, значит, вы стали мастером. Вы уже не просто учитель. Когда вы делитесь своей собственной истиной, вы мастер. Но такое различие между учителем и мастером есть на Востоке. Запад не осознает. Запад считает учителя и мастера синонимами. А это не так. В действительности, чем больше вы наполнены заимствованными учениями, тем меньше у вас возможность стать когда-нибудь мастером. Вот почему очень редко встречается знающий человек, в котором есть глубина, у кого говорят даже жесты, у кого даже молчание — это послание, чье само присутствие проникает словно стрела в ваше существо. Мастер — это самое драгоценное чудо в мире, потому что он может стать для миллионов дверью к божественному. Учитель просто несет груз, не свой собственный, и перекладывает его в умы других людей. И это только его профессия. Но что касается мастера, это сама его жизнь. Как раз сегодня вечером Невидана говорил мне: «Тебя изводили и терзали всю твою жизнь. Почему ты не перестанешь говорить?» Как раз сегодня я получил еще один вызов в суд. Кто-то в Канпуре затеял против меня дело. Его религиозные чувства задеты. Удивительные религиозные чувства. Кажется, уж такие слабые. У нас в Индии есть очень красивые растения с крошечными листочками. Но это настоящий трус. Оно называется чуймой, потому что стоит коснуться его, и все листочки тут же закроются. Вы касаетесь одного листика, и все листья на кусте немедленно начинают закрываться. Я никогда не видел другого такого трусливого растения. Эти так называемые религиозные люди просто чуймой. И если ваша религия так слаба, что любой аргумент против нее задевает вас, то не стоит оставаться в этой религии. Замените такую религию. Это ваша болезнь, это ваша слабость, это ваше бессилие. Что бы я ни говорил, если вы хоть немножко разумны, вы либо соглашаетесь со мной, либо не соглашаетесь со мной. Но почему вы должны быть задеты и бежать немедленно в суд? Меня спрашивали мои друзья, ученики, тысячи раз: «Зачем ты понапрасну лезешь в беду?» Я не учитель, и это не моя профессия. Я мастер. И это моя истинная душа. И если я перестану высказывать истину, это будет самоубийством. Что за смысл будет для меня жить дальше хоть секунду? Ведь что касается меня, я осуществлен. Я не живу для себя. И меня поразило, что когда я стал жить для тех, кто жаждет истины, кто жаждет любви, я открыл жизнь, которая не принадлежит мне. Теперь она принадлежит сущему. По сути, я получаю все эти вызовы на имя Бога. Потому что идиоты не могут найти Бога и его адрес. Только я остался. Но это не беспокоит. Это лишь заставляет почувствовать грусть и сострадание к тем людям. Ведь они считают себя религиозными. Они не знают даже азбуки религии. Если кто-то в Канпуре задет, чем ходить в суд, лучше бы ему прийти сюда, обнажить свою рану, которая была задета. Я знаю, как задеть человека. Я знаю, как исцелить. Судом не поможешь. Суду неизвестно ничего, что исцеляет дух людей. Сотни дел. И в конце концов суду придется отпустить меня. Ведь я просто констатирую факты, которые есть в ваших же писаниях. Если вы действительно задеты, сожгите те писания. Ведь это они задевают вас. А вы продолжаете печатать всякую ерунду в своих писаниях и распространять. Если я показываю, что ваши писания полны вздора, и если вы на самом деле религиозный человек, то либо у вас будет доказательство отчетливей, выше, глубже, чем мое, и аннулирует мое, либо я аннулирую все ваши аргументы. И суды не помогут, просто потому, что ваше писание подтверждает факты. Я никогда не высказывался против какой-либо религии без веской причины. Если вы задеты, это просто означает, что вы строили замки на песке. Совсем легкий ветерок, и ваш замок пропал. Но вместо того, чтобы считать себя идиотами, ведь замки не делаются на песке и из песка, вы переживаете обиду за то, что ваш замок разрушен. Шлете претензии ветерку. Этот ветерок задевает мои чувства очень сильно. Наверное, то был не замок, то был не храм. Ваши религиозные чувства задеты. Но я не могу перестать говорить по той простой причине, что говорящий не я. Я не учитель. Я позволил скрытым тайнам жизни говорить через меня. Говорить через мои глаза. Говорить через мои руки. Я предоставил все сущему. Теперь только сущее может остановить мою речь. Это не в моих руках. Меня нет больше. А в тот миг, когда вас больше нет, вы становитесь мастером. Если вы просто попугай, повторяющий других попугаев, мертвых попугаев, то вы учитель. Был у меня такой странный случай. Когда я впервые пришел в университет как преподаватель, пустовал один стул в общей комнате, где сидят все преподаватели, пока у них нет занятий, и они ожидают своего звонка. Я сел на этот стул. Коллеги заинтересовались. Новый человек в университете. Но скоро осознали, что со мной опасно даже здороваться. И стул стал моей абсолютной монополией. И не только этот. Несколько стульев на моей стороне и несколько стульев на другой всегда пустовали. Почти 7 стульев я занимал один. Порой там бывало намного больше людей, но никто не отваживался сидеть рядом с моим столом, потому что я мог задеть их религиозные чувства. Но даже хорошо образованные и культурные профессора не в состоянии отстаивать свою религию, потому что это не их находка. Она была передана им их родителями, священниками, всегда другими. Они не знают источника того, во что верят. Они не знают, существует ли тот источник, но в то же время чувствуют себя задетыми, когда я высказываюсь против него. Учитель, шествующий в тени храма в окружении последователей. Вы видите, он не понимает различия между учителем и мастером. Зачем учителю шествовать в тени храма в окружении своих последователей? Ни у какого учителя нет последователей. У них есть лишь студенты. И учителя только слуги своих студентов. Потому что им платят за все те знания, которые они передают. И чего ради учителю расхаживать в тени храма? Бессознательно он употребляет не те слова. Учитель, шествующий в тени храма в окружении последователей, дает не от своей мудрости, а скорее от своей веры и любви. Снова я должен напомнить вам о бедности западной традиции. И дело не только в том, что в ней нет мастера. Естественно и логично, в ней не хватает и многого другого. У учителя нет мудрости. У учителя есть лишь знание. Только у мастера есть мудрость. Его прозрение истина, даже если он и пользуется не теми словами, не осознавая тонких различий, которые проводит Восток между учителем и мастером, между знанием и мудростью. Знание — это то, что приходит снаружи, обосновывается внутри вас и препятствует вашей мудрости. Оно становится стеной, китайской стеной вокруг вашей собственной мудрости. Мудрость — это то, что исходит из вашей сокровенной сути. В знание вы не вносите ничего от своего собственного существа. Мудрость — это ребенок, который растет в вашем истинном существе. Знание — это усыновленный ребенок. Он вырос в чьем-то чреве, но никому не ведомо, кто отец, кто мать. Может, это просто ребенок из пробирки. Мудрость растет внутри вас, излучается наружу, делясь с теми, кто жаждет, кто ищет. Она не просит ничего взамен. Ее радость в том, чтобы быть разделенной. Учитель, шествующий в тени храма в окружении последователей, дает не от своей мудрости, а скорее от своей веры и любви. Снова он использует ошибочные слова для правильных понятий. Веру следует заменить на доверие. Вера может быть дана учителем. Для этого не нужен мастер. Фактически учитель, священник, дает вам веру. Мастер только создает в вас доверие. Доверие к себе. Верит всегда в какое-то знание, в какое-то мнение, в какую-то доктрину, в какую-то догму. Это и есть вера, которая разрушила все человечество. Кто-то индуист, кто-то мусульманин, кто-то христианин. Не потому, что они знают разные истины, ведь истина одна. Они разные из-за того, что им давали разную веру. Это не помогало вырасти их вере в себя, в то, что они способны найти истину, которая скрывается в их собственном существе. Вот почему мастер не дает вам мудрость, не может дать. Он создает надлежащее окружение, среду доверия, в которой ваша мудрость начинает расцветать, пробуждаться. Вы будете благодарны ему. Возможно, вначале вы подумаете, что это он давал вам. Он не давал ничего. Он просто придал вам уверенности. Он отнял многое у вас. Ваш страх, особенно одиночество. Потому что если вы искатель, то когда-то вам необходимо научиться искусству быть одному. Он созидает общность, потому что он любит. И его любовь становится вызовом для вас, вызывает любовь в вас. И поскольку он доверяет, то это вызывает доверие в вас. Так как он есть истина, у вас возникает громадное стремление быть таким же пробужденным, как он. Быть таким же прекрасным, как он. Быть такой же глубокой истиной, как он. Обладать такой глубиной бытия и такими крыльями, чтобы устремиться куда угодно. Он делает ваши крылья сильными. Он делает вас сильными. Он не может просто дать вам мудрость. Но он создает атмосферу, в которой мудрость начинает расти сама собой. Халиль Джибран говорит нечто безмерно прекрасное. Но бедняга, он не знает, что использовал неправильные слова. И это не его вина. Он никогда не входил в контакт с Лао-цзы, с Джуан-цзы, с Басё, с Кабиром, с Нанаком. Все его воспитание осталось христианским. Все, что ему известно, есть христианство. А христианство — это самая бедная религия. Не случайно только бедные во всем мире обратились в христианство. Причина проста. Оно говорит на языке бедных. Трудно бедному понять Гаутаму Будду. Он говорит самым культурным языком. Он принц, хорошо образованный, обученный всеми мудрыми людьми своего времени. Точно понимать его нелегко. Все, о чем он говорит, может пройти мимо вас. Иисус — человек бедный, сын плотника, необразованный. Он разговаривает языком бедного человека. И Иисуса понять легко. Тут нет ничего сложного. Очень трудно понять Упанишады, потому что каждому предложению есть столько толкований. На Востоке это была традиция. Пока человек не способен прокомментировать три источника, четыре Веды, 108 Упанишад и Брахмасутры Бадараяна, его не назовут даже учителем. Такая большая искушенность нужна, чтобы просто быть учителем. Конечно, мастеру условия не нужны. Он может даже и не слыхать о Бадараяне, Ведах и Упанишадах. Мастер может сам найти источник. Тот же источник, от которого говорил Бадараяна. Тот же источник, откуда возникли Упанишады. О чем ему беспокоиться? Когда я путешествовал по всей стране, рассказывая о Брахмасутре, Упанишадах, Гите, Ведах, много раз ученые подходили ко мне со словами: «Вы процитировали неточно». Они были шокированы, услышав мой ответ. А я говорил: «Тогда исправьте Веды, потому что все сказанное мной точно. Я полагаюсь на свои внутренние источники. Я не цитирую ваши веды. Поэтому, если вы находите какое-то несоответствие между мной и своими ведами, исправьте их, потому что вы можете не найти другого шанса улучшить их. Им уже 5000 лет. Им нужна постоянная коррекция, новые издания, новые переиздания. Многое отжило и должно быть отброшено. И много нового света вошло в мир. Его следует включить. Если он действительно мудр, то не повелит вам войти в дом его мудрости. Скорее он поведет вас к порогу вашего ума. Это было бы правильно, если бы он не использовал слово «ум». Если он действительно мудр, то не повелит вам войти в дом его мудрости, потому что нет возможности. Я не могу дать вам войти в мою сущность. Так же и я не могу войти в вашу сущность. И это просто против фундаментальных законов природы. Скорее, он поведет вас к порогу вашего ума. Вот где его нужно исправить. Я хочу сказать, он поведет вас за пределы ума, к самой двери вашей собственной внутренней мудрости. Однако Халиль Джибран постоянно пользуется лишь двумя словами – ум и сердце, мысли и чувства. Похоже, он никогда даже не слышал, что есть нечто большее. Больше, чем ум, больше, чем сердце. Ваша сущность, не ограниченная пределами вашего тела, пределами вашего ума, пределами вашего сердца. Мастер просто создает доверие в вас. Не бойтесь. Ведь вы будете двигаться сами. Чем глубже уйдешь, тем более одиноким будешь чувствовать себя. И более испуганным, не одним, но тысячами страхов. Двигаюсь ли я в нужном направлении? Нет указателей, нет километровых вех. Невозможно запастись картой. Или мой путь ошибочен? И кто знает, ведет ли эта дорога куда-нибудь, или это просто уличный тупик? И еще опасения. Сумею ли найти свои собственные следы, чтобы вернуться? Внутренний мир почти как небо. Птицы проносятся, но они не оставляют никаких следов. Когда вы уходите внутрь, вы не оставляете никаких следов. Невозможно обнаружить путь, которым вы следовали, если вы хотите возвратиться. Вам потребуется огромная отвага, великое доверие и постоянное питание от мастера, от его любви. Астроном будет говорить вам о своем понимании пространства, но не даст вам это понимание. Очевидно, есть вещи, которые не могут быть даны. И это самые ценные вещи в мире, самые существенные, самые фундаментальные. Человек без них просто бедняк. Даже если он император, не имеет значения. Но человек, обладающий тем, что не может быть дано, и есть император. Хотя бы он и выглядел снаружи нищим. Музыкант может передавать вам ритм, которым полнится все пространство. Но не может дать вам ни слух, который улавливает, не голос, что вторит ему. Конечно, музыкант может петь песни так прекрасно, так чарующе. Вы ощущаете себя больше не на гадкой земле, а почти вошедшим в рай, где ангелы играют на своих арфах. Но даже величайший музыкант не в состоянии дать вам слух, музыкальный слух. У нас в Индии есть поговорка: «Не трать времени, играя на флейте перед буйволом». Как бы вы ни старались, буйвол не будет обращать никакого внимания. Самое большее вы наделаете шуму и нарушите процесс жевания травы, которым он был абсолютно доволен. Помните, точно так же, как бывают врожденные музыканты, бывают и люди, у которых врожденная способность к восприятию музыки. Он не может дать вам слух, который улавливает ритм. Ритм он может создавать. Он может заполнить все небо, все пространство ритмом. Но если у вас нет слуха уловить его, дать войти в свой внутренний мир, то для вас он не существует. Ни голос, что вторит ему. Он может спеть прекрасную песню, но не может дать вам голос. Что уже и говорить о песне? Вы не можете даже вторить. Хорошо, что у самых ценных вещей в жизни нет цены. Потому что вы не можете купить их. Вы родились с ними. Они могут оставаться дремлющими, если вы родились в уродливом обществе, вроде общества, унаследованного нами. Но если вам повезет немного в вашем будущем рождении, то, по крайней мере, вам будет оказана помощь, чтобы вы смогли стать собой, искать и найти свой врожденный талант. Это единственный путь обрести его. Не бывает другого пути. Все другое — псевдо, фальшь, имитация. И посвященный в науку чисел может сказать о мире весов и мер, но не может ввести вас туда. Человек, который посвящен в науку чисел, в мир весов и мер, великий математик, вроде Альберта Эйнштейна, всю свою жизнь он путешествовал повсюду. Наверное, побывал в каждом университете мира, потому что он все время гостил по приглашению. В конце своей жизни он сказал: «Насколько я понимаю, во всем мире есть не более 12 человек, которые действительно понимают меня. Другие прислушивались ко мне из-за веса моего имени, но они не понимают, что я говорю, о чем толкую. Всего 12 человек во всем мире. И это должно быть врожденным качеством. Даже такой великий философ, как Бертран Рассел, который изо всех сил пытался уловить философию Альберта Эйнштейна, особенно теорию относительности, смог лишь написать книгу «Азбука относительности». Когда спрашивали, почему вы не опишете всю теорию относительности, он говорил: «Сначала я должен понять ее. Это все, что за годы усилий я сумел постичь. И это только азбука, только начало». Я показал это Альберту Эйнштейну, и он сказал: «Хорошо, что вы остановились. За пределы этого вы не способны выйти». Это ужасно для человека, который написал одну из величайших книг по математике — «Принципы математики». Никто не читает ее, ведь ее невозможно понять. Я никогда не встречался ни с одним таким профессором математики. Они говорят: «Да, мы видели книгу, но когда пытаешься понять ее, возникает страх, можно сойти с ума». Одно лишь объяснение того, что 2 плюс 2 равно 4, заняло 235 страниц. Не существует другой книги по математике, столь полно изучившей вопрос. И даже такой человек не мог понять Альберта Эйнштейна. Эйнштейн сказал: «Вы написали азбуку относительности, но не ходите дальше». И я не думаю, что есть кто-нибудь даже сегодня, кто может написать X, Y, Z теории относительности. Все великое в любом измерении — это нечто, спящее внутри вас. Все, что можно сделать, — это спровоцировать, вызвать. Вас нельзя научить, но вас можно пробудить к своему собственному потенциалу. И потенциал, о котором я говорю, — ваше просветление. Единственная вещь, которая не является талантом. Талант дан одним людям и не дан другим. Но это ваша внутренняя природа, не талант. Не каждый может быть Альбертом Эйнштейном, но каждый может быть Гаутамой Буддой. Помните отличия. Математика и музыка, поэзия и живопись — это таланты. Но пробуждение — не талант. Так же, как каждый просыпается утром, не только талантливые люди — это внутренние качества. Таким же образом пробуждается каждый, если надлежащая атмосфера создана. Единственную личность вы не в силах разбудить. Того, кто притворяется спящим. Действительно, спящего разбудить можно всегда. Но если кто-то притворяется спящим, тогда ничего не выйдет. Вы можете создавать атмосферу. Можете наставить повсюду будильников и позвать невидано: «Барабань, бей в барабан». Но если человек притворяется, тогда разбудить невозможно. Даже ядерное оружие бессильно. Например, если я сплю, а Пуну бомбят, я буду и дальше спать. Ведь я только притворяюсь спящим. Нет никаких проблем. И зачем волноваться? Столько людей волнуется. Потом они проинформируют меня. Я никогда не читаю никаких газет, никаких журналов. Ничего. Потому что знаю, если что-нибудь произойдет где угодно, у меня столько людей, что это дойдет до меня. Люди, которые читают или слушают мои лекции, наверное, думают, что я знаю обо всем происходящем в мире, о всех газетах мира. Меня совершенно не волнуют ваши газеты. Но туда, где происходит что-то важное, кто-нибудь тут же обращает мое внимание. Когда у меня столько глаз и столько рук работает для меня, зачем мне тратить свое зрение на третьеклассную желтую прессу? Ибо видение одного человека не дает крыльев другому. Слова, написанные золотом, чистым золотом в 24 карата. Вы не должны загрязнить такие слова, ибо видение одного человека не дает крыльев другому. Такое просто невозможно. Крылья нельзя позаимствовать. Один орел не может попросить другого: «Дай-ка мне свои крылья всего на несколько часов». Это невозможно. Крылья — это часть не механическая. Это органичная часть. Видение человека похоже на крылья. В своем видении он восходит высоко в небо, к точке, где сам он становится почти невидимым для нас. но Он может создать в вас доверие, что и у вас тоже есть крылья, просто вы никогда не пользовались ими. Или, возможно, вы были запуганы другими людьми, наговорившими вам об опасности. Это не опасно. Единственная опасность, которую я знаю, это не использовать весь свой потенциал в его тотальности. За исключением этого я не вижу никакой опасности в жизни. Смерть не опасность. Смерть — это вступление в вечный покой. Или, возможно, в еще одно тело. Смерть можно отложить до тех пор, пока не придет время. Но в жизни есть одна опасность, которую человек, кажется, не осознает. И эта опасность — страх перед раскрытием всего своего потенциала. Это опасность. Не жить тотально и интенсивно. Не делать свою жизнь танцем, празднованием. И как каждый из вас стоит одиноко в Божьем знании, так должно каждому из вас быть одиноким в своем знании Бога и в своем постижении земли. Одиночество — одно из самых таинственных переживаний. Но вы все боитесь одиночества. Вы привыкли быть овцами. Я хочу, чтобы все мои люди были пастухами. Это и есть настоящая трансформация. Вы на самом деле пастухи, но общество навязало вам идею, что вы просто овцы. Поэтому вы и ведете себя как овцы. А когда родители говорят так, священники говорят так, учителя говорят так, все писания говорят так, вас окружает такое давление. Вы только что прибыли на землю. Вам неизвестно, кто вы есть, а каждый рассказывает вам, что вы овца. Естественно, вы живете как овца всю свою жизнь. Это потеря миллионов людей, потеря их радости, их целостности, их индивидуальности. И это настоящее убийство. Не может быть никакого преступления больше, чем это. Я говорю вам, вы родились пастухом. Помните это и ведите себя как пастух. Ваша старая привычка, ваша старая обусловленность будет вмешиваться снова и снова. Есть несколько преимуществ быть овцой. Уют среди миллионов овец, окружающих вас, жмущихся друг к дружке. Вы никогда не одни. Вы видели овец на прогулке? Они не боятся. Им ведомо настоящее братство и сестринство. Есть некая безопасность, надежность. Но нет жизни. Это плохая сделка. Лишиться жизни ради безопасности и надежности. Кому нужны безопасность и надежность? Вы уже лишились сокровища своей жизни, ради которой вам нужна безопасность и надежность. Но вы постоянно живете в паранойе, страхе, что останетесь одни. Ваша истинная сущность — это лев, это пастух. Ищите одиночество. Всякий раз, когда вы сможете найти минуту и побыть наедине, побудьте. И никогда не пытайтесь убедить себя, что у вас нет времени побыть одному. У вас есть время ходить в кино. У вас есть время болтать часами. У вас есть время читать всю желтую прессу. У вас есть время разглядывать порнографические журналы. У вас есть время играть в карты. У вас есть время смотреть на глупые вещи, вроде футбола, часами напролет. А если кто-то спросит, вы говорите: «Я убиваю время». Кого вы дурачите? Время убивает вас. Вы не в силах убить время. Вы не в силах даже удержать время. Вы можете разломать свои часы. Это не означает, что вы убили время. Вы разрушаете свою жизнь. У вас есть достаточно времени, чтобы побыть одному. Воспользуйтесь этим. Потому что одиночество столь драгоценно, что его нельзя променять ни на что в жизни. Это одиночество мало-помалу приведет вас к вашей сокровенной сущности. А если вы умираете, не достигнув своей сокровенной сущности, вы прожили жизнь напрасно. Вы не жили, вы просто смотрели футбольные матчи. Так что никогда не старайтесь утешить себя. Что поделаешь, я слыхал это столько раз, что устал слушать. У меня же нет времени. Но у вас есть время читать романы, написанные идиотами, детективы, часами напролет. Они так соблазнительны, что пока вы не закончите их, вы не можете лечь спать. И что вы находите в них? Не упускайте ни единого момента, который может принести вам одиночество. Потому что только в такой миг вы и живете по-настоящему. Во время смерти вы вспомните то, что я говорю. Ведь все другое будет выглядеть как сон, кроме тех нескольких мгновений, которые вы прожили в одиночестве, безмолвии, безмятежности, сами с собой. Со смертью все другое будет отнято, но не ваше одиночество. Ваше одиночество — это ваша истинная душа.